Глава 23. Вика согласилась. Быстро забежала к себе, чтобы прихватить сухую рубашку и простыню, а после вышла на пирс. Бир насовал в бочку успокоительных трав, Брейд разложил на траве и на границе озера пустые накопители, взятые в столичном особняке. Брэндон приказал подать кувшин вина, легкие закуски и морс. По его глубочайшему убеждению, немного градусов позволит всем расслабиться, и то, что они скажут, не прозвучит так дико. В итоге все расселись по бочкам, чтобы полюбоваться закатом, и Виктория напомнила. «Так что вы хотели обсудить?» Братья завертели головами, как в детстве, стараясь переложить неприятную обязанность друг на друга. «Ты предложил? Ты и говори!» Неожиданно раздраженно рыкнул Брейд. Брэндон вздохнул и, зажмурившись, быстро выпалил. «Стабилизация каналов и тела помогает секс». «Я знаю», — расслабленно пожала плечами Вика. На самом деле она слышала весь разговор братьев, но решила ничего им не говорить. Ее непредсказуемость утомляла Викторию больше всех. Ну и просто так лечь в постель с тремя мужчинами девушка не могла. «Наши вторые сущности. Они выбрали тебя», — осторожно сказал Брэндон. И Виктория склонила голову к плечу, подбадривая мужчину. «Мы будем счастливы, если ты позволишь нам быть с тобой», — торопливо закончил средний Люмьер. «Хотя бы для стабилизации твоей магии». «Выбирай любого», — ревниво добавил Брейд. «Без обязательств?» — уточнила Вика. «Без ревности? Без попыток взять меня замуж?» Мужчины молча поежились под ее пристальным взглядом, а Виктория пригубила из бокала и сказала. «Иногда мне отчаянно хочется быть глупенькой селянкой с милым личиком, такой, для которой постель — решение всех проблем, но представьте на минуту, что я выбрала Бирна». Старшие Люмьеры набычились. «Вот-вот, запомните это ощущение», — фыркнула девушка. «Вы его сосвету живете. Или лабораторию разгромите за то, что он счастлив без вас. Мне, скорее всего, тоже достанется. В лучшем случае меня объявят разлучницей и позором всей семьи». Братья переглянулись и поглубже занырнули в бочки. Разговор им очень не нравился. «Если я выберу Брэндона, решу с ним свои проблемы стабилизации, а потом полюблю кого-то другого. Чем дело кончится? Он снова впадет в ненависть ко всем женщинам и хорошо, если не станет маньяком-потрошителем». «Я? Маньяком? А как ты думаешь, ими становятся?» — сурово припечатала Виктория. Брэндон не нашел слов для возражений. «Самым оптимальным вариантом был бы выбор Брейда». Девушка полюбовалась напитком и снова пригубила. «Но меня пугают его склонности. Один раз поиграть в пленницу злого волка – забавно. А на самом деле быть пленницей человека, который контролирует каждый твой шаг, ничуть не весело». Пауза висела долго. Наконец Брэндон, как зачинщик разговора, спросил безнадежным тоном. «Значит, никто из нас тебе не нравится?» «Я такого не говорила», — с улыбкой ответила Вика. «Я просто обрисовала вам перспективы выбора одного из вас. А еще я уверена, что вы не подпустите ко мне ни одного постороннего мужчину. Ваши звери в деле напоминают машины смерти. Да и в свет я не выхожу. Знакомиться мне негде». Совместный рык подтвердил ее слова. «В общем, подумайте на досуге, на что вы готовы ради стабилизации моих потоков», — серьезно сказала девушка, выбралась из бочки, закуталась в простыню и двинулась к дому. Взгляды братьев уперлись в ее пятую точку, а потом смущенно вернулись к прекрасному пейзажу. «Как она нас умыла!» — вдруг хмыкнул Брейд. «Огонь, Риоры! И ведь в самую точку попала!» Присоединился к восхищению Брэндон. «Делать-то что будем?» — нахмурился Бирн. «Секс действительно поможет, но секс добровольный». «Или тайный», — хмыкнул Брейд. Потом стал серьезным и пояснил. «Виктория права. Если она выберет кого-то одного, мы будем рвать друг друга. Этого ей не простят ни король, ни тетушка. Но если в ее спальне ночью окажутся неизвестные ей любовники, умеющие доставить удовольствие...» «Все трое?» — осипшим от волнения голосом переспросил Брэндон. «Только так», — подтвердил Брейд. «Иначе звери не позволят. Так что, не знаю, как вы, а я собираюсь явиться в спальню нашей прекрасной Риоры сегодня ночью, под покровом темноты и в маске». С этими словами Брейд взялся за мыло и принялся, насвистывая, взбивать пышную пену. Братья секунду потупили, глядя на развеселую активность старшего, и поторопились присоединиться к тщательной помывке. Риоры любят приятно пахнущих кавалеров.